Ваши войска обнаружили врага. Я мигом открыл систему, в поисках новой опасности, но лишь про себя усмехнулся. Оригинальный способ привлечь мое внимание. Это была армия. Она где-то в сельской местности за километров 15 до меня спровоцировала нападение парочки местных бродяг. Судьба горе разбойников была незавидна. Однако система все равно посчитала этот акт убийства как небольшое сражение. На ловца и зверь бежит. Подумал я, вот и мой шанс побольше узнать про немагические познания колдунов. Что ж, посмотрим, с чем на этот раз к нам пожаловала блудная дочь далекой страны Шелка. Глава 3. Нулевая мировая война. Ради этого ты оставила лагерь и свои обязанности там? Как можно строже спросил я армию, глядя на сверток, который она принесла. Милостивый господин, мною было сделано все возможное, чтобы облегчить судьбу раненых. Однако к тому моменту, когда я покинула лагерь, судьба большинства из них уже не требовала моего вмешательства. А эту вещь вы, господин стратег, искали. Искал, пытался найти до того, как судьба бросила меня навстречу Бершетскому сражению и общеимперской грызне. А там уже стало не до поисков загадочных артефактов. И что ты можешь о нем сказать? Исследовала его свойства? Да, мне нужно было убедиться, что он не опасен для моего господина. Смиренно ответила колдунья. И как он? Не опасен, этот предмет связан с могущественной сущностью, однако мне не удалось обнаружить в нем прямой опасности для вас. Вероятно, его сила может быть пагубна для разума обычного, неподготовленного человека, однако после всего пережитого вами. Ну да, как-то я пришел к армии в виде нежити и потребовал меня воскресить, а затем тут ввести в кому, чтобы избежать внимания сердца. Пока у меня есть долг и путь, по которому я следую, разум мой имеет устойчивый якорь против всяких нехороших вторжений, да и против хороших тоже. Вон лазурный свет не смог заманить меня обратно во дворец. Я взвесил сверток в руке, меньше килограмма. Предмет внутри представлял собой странное мутное зеркало, в каменно-кристаллической оправе. Зеленоватая шершавая поверхность рамки изобиловала вкраплениями золотистых точек, которые на солнечном свете блестели искорками. Вид артефакта навевал воспоминания о каких-то старинных фэнтези-фильмах или всем известном сталкере. И что он может? По идее, этот предмет служит ключом к успешному путешествию в Сентират. Именно он может показать дорогу сквозь вечную песчаную бурю. Однако, полагаю, что через него можно увидеть самые разные вещи. Многими мудрецами считается, что Каламет отрешена от внешнего мира и не покидает своего царства. Но, возможно, взор ее парит далеко за пределами вечной песчаной бури. Ты им пользовалась? Да, будто извиняясь, ответила армия. Нужно было тщательно убедиться, что он не представляет опасности. И как оно, Штырит? Воздействие предмета погрузило меня в некое подобие сна. Мне показали места, ранее знакомые и людей, которых я знала. То есть эта штука всего лишь аналог чужих снов? Хм, даже если так уж неплохо, чужие сны в нужный момент могут и не сработать. Плюс вопрос, позволяет ли это зеркало подсматривать за теми, кто в моей армии не состоит, каковы его ограничения? Если можно, то артефакт весьма полезный, ведь чем более вездесущим является стратег, тем более он эффективен, особенно в моих новых условиях, когда масштабы будущих войн могут охватывать целые страны и континенты. Я вгляделся в мутную поверхность артефакта. Свет мой зеркальце скажи, врагов планы покажи. Ладно, вздохнул я, откладывая артефакт и снова заворачивая в ткань. Хорошо, что вернулась. Есть разговор и не один. Полностью в вашем распоряжении. Поклонившись и прикрыв глаза, произнесла миниатюрная колдунья. Ни жаркое солнце Шадда, ни сухой ветер степей, ни вражеская сталь не оставили на ее кукольной красоте никаких следов или шрамов. Даже серьезные раны она легко заживляла. Однако внешнюю целостность армия с лихвой компенсировала внутренним сломом. Хотя как можно вообще мерить критериями человеческих норм того, кто занимался колдовством? С кем вообще можно сравнить местных чародеев, если проводить параллели относительно моего прошлого мира? Пожалуй, больше всего они напоминают преподов-наркоманов, которые на досуге подрабатывают убийцами мафии. Этакие Уолтер Уэйт и Тука Саламанка в одной личности. Исключением была разве что Нелл. Просто она выросла почти в полной изоляции от жестокости и гадости этого мира. Далее я пересказал армии содержание моих снов о дворце. Ее они, конечно, очень заинтересовали. Колдунья начала давать различные ценные и не очень советы. Типа в процессе такого видения присмотреться к деталям, найти элементы, которых не должно быть, попытаться с ними взаимодействовать. Однако про сон на лазурном светиле, зовущем меня вернуться обратно, говорить не стал, а то еще попытается затащить меня обратно во дворец. Сейчас на это нет времени. Далее речь зашла о медицине. Я постарался объяснить свой концепт развития здешнего немагического лечения. Многие основные хирургические операции довольно хорошо отработаны. Например, удаление стрел, зашивание резаных ран, ампутации, даже трепанация черепа. В наличии арсенал простых, но надежных инструментов. Скальпели, щипцы, пинцеты, пилы, даже вагинальные зеркала и катетеры. Есть представление о необходимой санитарии, ну базовые. А вот с лекарствами дела обстоят намного хуже. Представления о работе человеческого тела тоже довольно туманные. Некоторые хирурги просто этим не запариваются. Другие врачи начинают городить околофилософские теории. Надо из всей этой билиберды создать некую одну школу, в которой оставить минимум теории, которая опиралась бы только на доказанные факты, и много разнообразной практики. Цикл лечения от непосредственно хирургической операции до обезболивания и снятия воспаления. Ты понимаешь, о чем я? Армия вроде бы понимала или пыталась делать вид, что понимает. Она начала мне в самых общих чертах пересказывать принципы, на которых основаны алхимия плоти и мастерство заклинателей крови, боги, демоны и прочая нечисть. Это будет тяжело. Алхимия плоти представляла из себя разрозненный набор практик, фактов и приемов воздействия на человеческое тело. Какой-то единой системы по сути не существовало. Каждый дро колдует как хочет. Есть базовые приемы непосредственного магического воздействия. Стимуляция роста клеток, повышение или понижение температуры тела в конкретном месте, точечное иссушение и вытяжка через рану пораженных воспалением тканей, манипуляция с помощью телекинеза при минимальном разрезе или даже без такового, перенасыщение пациента энергией, чтобы вызвать коматозное состояние, то есть непосредственных воздействий было не так уж много, а дальше начинался цирк с конями. Единого центра обучения у магов-медиков, конечно же, не было. С методами обмена информацией тоже все не слава богам. Некое относительно потоковое обучение имелось только у гробницы, потому что они сохраняли на себе отпечаток тишадайской культуры, которой свойственны развитые мистические школы. Заклинатели крови были одной из них. Это древнее искусство возникло задолго до появления магии Великого Пламени. Как и многие мистики страны шелка, заклинатели крови искали эликсир бессмертия, попутно решая проблемы калибром меньше. Как известно, для многих людей сотни чужих жизней небольшая цена в обмен на свою. Поэтому, несмотря на мрачную репутацию, заклинатели крови постоянно умудрялись находить себе покровителей. Одно время это искусство даже распространилось далеко за пределы Тишадая. Но из всех других стран надолго закрепиться получилось только в Коннектике, где привечали любые колдунства. Остальные же царства и племена быстро приходили к идее, что заклинатели крови совершают слишком много человеческих жертв. Причем дело тут не просто в гуманизме. У многих местных племен и культур существуют вполне обоснованные табу на использование крови, жертвоприношение людей и прочие веселые зверства. Мол, нехорошо это, привлекает к вам внимание злых сил, и это нельзя отнести к пустым суевериям. Я вспомнил выжженные земли вокруг Перинана, где по ночам бродили темные духи. Призраки в этом мире относительно реальны, особенно когда речь идет о смертях очень и очень многих. Реальны тут и монстры, многих из которых тянет к местам постоянного кровопролития. По итогам даже в Тишадае заклинателей крови время от времени пытались притеснять. Они, впрочем, были всегда к этому готовы. У каждой легальной школы существовали законспирированные отделения и план типа. В случае репрессий бежать туда, попутно сжигая документы. Плюс всегда были школы полностью тайные, мрачные, загадочные секты, сокрытые в горных регионах или пустившие корни в питательную среду городского дна. Чем занимались эти любители конспирации, одни боги знают. Мейнстримные заклинатели крови были известны своим долгим и сложным обучением. Новичок должен обрести способность считывать информацию через различные жидкости человеческого тела, ощущать тончайшие изменения состава крови, различать все многообразие расцветки больных и здоровых внутренних органов. Эта способность открыла заклинателям многие секреты человеческого тела. У них были представления о группах крови, о вырождении тканей печени под воздействием ядов, о функциях почек, о существовании гормонов типа адреналина и тонны другой специфической информации. Однако поверх этого они накрутили философско-эзотерического бреда про всякие чакры, центры духа, цикл перерождения и особые эфиры природы. Причем вся эта мутата преподавалась как догматы, которые не подлежат обсуждению. Мол, все до тебя уже открыли и узнали. Тебе остается лишь копаться в каких-то незначительных деталях. Если же некий особо авторитетный заклинатель все же ставил догматы под сомнение, то случался раскол внутри школы. Часто доходило смертоубийство. Однако еретики, уйдя в подполье или отстояв свою точку зрения, также возводили ее в догмат. Все это не способствовало аккумуляции и накоплению новых знаний. Однако, если попытаться собрать воедино разрозненные фрагменты информации, отобрать самые рабочие приемы и достоверные факты из немагической медицины, алхимии плоти и заклинаний крови, то может получиться очень даже развитый уровень здравоохранения. Если вспомнить историю моего прошлого мира, то там становление современной науки началось именно со сбора и систематизации знаний. Пошло это вроде бы от так называемых энциклопедистов. Они начали продвигать идею единого свода знаний, а не обычного средневекового состояния, когда у каждого метра своя теория, очень многое решает авторитет конкретного ученого, а у мух по 8 ног, потому что так когда-то записал Аристотель, а кто мы такие, чтобы спорить с Аристотелем. Нам предстоит очень большой объем работы, объявил я, не уверен, что нас двоих хватит на все. Нужно найти и нанять еще специалистов, заклинателей крови, алхимиков плоти. Пусть они не будут мастерами, но должны иметь какую-либо теоретическую базу. А ведь кроме заклинателей крови есть куча других разновидностей стихийного колдовства, влияющего на здоровье. И не факт, что там исключительно магические знания работают. Для какого-нибудь шамана или ведьмы нет особой разницы между травяным настоем и волшебным зельем. Хотя я давно покинула родину и бываю там не так часто, задумчиво начала армия. Найти подходящего человека знаний можно. Имея вашу власть, богатство и влияние, нет большой сложности привлечь или перекупить для службы нужного специалиста. Хотя совершать подобное следует с большой осторожностью, мой господин. Враги и соперники будут счастливы подослать к вам шпионов. Это то ясно. Однако мне сейчас спецы нужны для работ чисто теоретических. Глубоко посвящать их в свои планы я не собираюсь. Плюс выявленный вражеский шпион может быть даже полезнее собственного разведчика. Через него есть шанс слить противнику дезинформацию. Против шпионов мы предпримем нужные меры, однако я хочу, чтобы в кратчайшие сроки началось и в дальнейшем развивалось обучение немагическому лечению. Мой господин, если вам так будет угодно, то вы могли бы найти в Тишаде и полезных людей и обучать здесь не только обычному лечению, но и тем практикам. Армия, в ласково-насмешливой манере прервал я колдунью, положив руки на ее хрупкие плечи. Сколько лет длилось твое обучение? 8 лет и 4 полных месяца, мой господин, покорно ответила девушка. Прекрасно. За 8 лет и 4 полных месяца, солнце мое, мы уже тут 10 раз успеем друг друга перерезать. Исторический процесс слетит вперед, как сорвавшийся с вершины горы валун. Очень скоро нас ждут новые испытания, и к тому времени нам нужны эффективные медики в большом количестве. Нужны простые, но действенные методы лечения. Понимаешь? Да-да. Немного растерянно ответила колдунья, уступая моему напору. Уступать напору она вообще любила. На долгое время мир застыл и был стабилен. Вкрадчивым голосом произнес я. Но Шадинское восстание и события на севере сдвинули его с места. Расшатали устоит, разогрели атмосферу, и материя истории стала податливой, как раскаленный металл. Любой удар молота, любой сдвиг руки мастера ныне легко меняют его форму. Каждое событие этих дней может войти в историю, имея последствия на сотни лет вперед. Я, с одной стороны, подсел ей на уши, пытаясь внушить, почему следует мне помогать, но одновременно говорил чистую правду. Сенат пытался мной заткнуть трещину в фундаменте нынешнего миропорядка. Не выйдет. Противостояния во всех возможных плоскостях будут только нарастать. Уже до нынешнего перемирия Шатт искал потенциальных врагов империи, а сейчас займется подобной дипломатической войной с удвоенной силой. Ксириону удалось заручиться поддержкой сулимцев и некоторых других царств. Они присылали наемников, помогали Шадду на море и всячески пытались подвинуть давнего гегемона с его теплого места. Пусть многие эти царства не вели прямой войны с империей, но они закрывали глаза на происки пиратов Тирионы. Так назывался крупный архипелаг и его главный остров, всегда славившиеся морскими разбойниками. Но теперь в них вливал ресурсы Шатт, давая пиратской угрозе возможности совершенного иного уровня. В отместку империя оказывала всяческую помощь ХЧЖ, оружие, инструктора, тренировки на своей территории. Все по классике. Как я понимаю, имперцы хотели, чтобы среди этих племен кочевников появился Шаньюй, то бишь пожизненный лидер всех кланов. Этакий император степи около Тишадея. И если подобная фигура найдется, то общемировой стабильности это точно не пойдет на пользу. Все и везде постепенно катилось к первой или нулевой мировой войне. Смогу ли я это остановить? Нет, конечно. Но поучаствовать придется. А значит, нужно готовиться. После встречи с армией, я направился побеседовать с начальником валетудинария из Гириды. Валетудинариями в империи называли больницы. Это были места, предназначенные для потокового лечения не самых состоятельных клиентов, тех, кому не хватало средств для вызова врача на дом. Обычно такие заведения возникали по частной инициативе или организовывались сверху рядом с местами, откуда будет большой приток клиентов. Речь о портах, каменоломнях, карьерах, рудниках, плантациях. Зачастую врачи лечили рабов за счет их хозяина или нищих поденщиков, за которых платил наниматель в счет будущих отработок. Также подобные заведения возводились недалеко от неспокойных границ. Иногда они обслуживали нужды одного из легионов или отдельных гарнизонов Лимитон. Главврач, суховатый лысеющий мужчина за 50, передал мне несколько свитков со списками лекарств, которые они используют. «Сколько человек вы сможете обеспечить?» – спросил я. Сумму я обозначил. «Я благодарен вам за вложение, прославленный стратег, но некоторых медиков пугает военная карьера. Сами можете понять, что даже для врача существует риск, если начинается большая битва. Сейчас мы ведем поиски по всем окрестным валетудинариям, а также перебираем частных врачей. Но, увы, многих приходится браковать. Среди нашей публики хватает криворуких шарлатанов. И на звон серебра они спешат словно слепни на конский пот. Сейчас нам предварительно удалось отыскать примерно 30 кандидатов. Этого недостаточно. Совершенно недостаточно. Расширьте поиски. Может, есть нелегальные или полулегальные костоправы, может, есть в продаже рабы с нужным опытом. Если не наберется 150, то оставшиеся вакансии заполните людьми без опыта, но готовыми учиться. Как вам будет угодно, стратег. Далее я открыл список лекарств и травник, зачитал первую попавшуюся строчку. Фенхель, он же иппомаратрон, лечит болезненное мочеиспускание, изгоняет менструальные выделения, прекращает выделение из кишечника, выводит грудное молоко, ломает почечные и мочевые камни. Там был внушительный список многих других трав. И как мне это проверить? Да никак, времени на это нет и должными медицинскими познаниями я не обладаю. Моя задача — создать систему, которая даже без непосредственного присмотра будет выбирать эффективные способы и выбраковывать всякую шляпу. Итак, задумчиво начал я. Ближайшие месяцы мы наберем кандидатов и сосредоточим медицинские трактаты в вашем валетудинарии. Далее я хочу, чтобы вы за мои средства начали бесплатное или очень дешевое лечение всех желающих. При этом необходимо, подчеркну, строжайше необходимо вести записи по случаю каждого пациента. Кто он, чем более, чем лечили и какой результат. Таким образом мы попытаемся выявить наиболее эффективные методы. Среди моих знакомых есть очень опытные. Нет, отрезал я, мне нужен не личный опыт и впечатления, даже если они будут исходить от очень талантливого человека, а цифры, статистика. Кроме того, вполне вероятно, мы попытаемся ввести в оборот несколько новых методов и лекарств, если таковые получится подрезать у магов. Как вам будет угодно. И да, я правильно понял, что никто из ваших знакомых не проводит операции на ряде внутренних органов. Кишечник, сердце, легкие. Нет, что вы, без магии это слишком опасно и привело бы к смерти. Мы можем попытаться удалить инородный предмет, обеззаразить рану и дать больному лекарство. Но глубокое вмешательство в человеческое тело без магии просто недопустимо. Боль, кровотечение и зараза очень быстро убьют пациента. Ага, без магии слишком глубоко не лезть. Принцип верный, но эти люди не представляют, что с помощью наркоза, антибиотиков и хорошо дезинфицированных инструментов в моем прошлом мире умудрялись делать операции на всех внутренних органах, включая кишечник. Ничего, вы у меня еще подивитесь чудесам прогресса, тому, на что способен обычный человек, если очень сильно заморочиться в нужном направлении. После встречи с главврачом уже порядком стемнело. Вот и еще один день подошел к концу. позвать что ли армию и отметить наше воссоединение, мысль. Но сначала, я снова подошел к столу и вынул зеркало-артефакт из свертка, заглянул в него, немного повертел в руках. Ну и как тобой колдовать? Рухнув на кровать, я еще более пристально всмотрелся в мутную поверхность зеркала, затем переключился на обычные глаза. Блин, забыл спросить армию насчет использования артефакта. Она бы сама рассказала, но я перескочил с темы на тему. Ладно, похоже, что надо таки ее пригласить и заодно. Мне показалось, что внутри зеркала что-то колыхнулось. Отражение начало меняться. Точнее, это было уже вовсе не мое отражение. Взгляд погружался внутрь, будто тонул в мутной поверхности каменного зеркала. Я уже хотел воспротивиться влиянию артефакта, прервать контакт, но тут увидел внутри нечто интересное. Пред моим взором развернулся богато украшенный зал какого-то необычного дворца. Такой архитектуры я еще не видел. Высокий потолок, множество барельефов и статуй, подножия которых были усыпаны крупными цветами, резные арочные проходы, декоративные отверстия в стенах, по форме напоминающие четырехлистный клевер. Коридоры покрыты пестрыми коврами и лепестками роз. Две смуглые девушки притаились в тени у фонтана, стараясь держаться подальше от рослых чернокожих стражей, носивших на плечах обнаженные тяжелые клинки хапеши из бронзы. «Тихо, Асминар, успокойся», — прошептала одна девушка другой, обнимая подругу за тонкие плечи. «Никто этого не сможет заметить. А что если?» «Никто. Мы поступили неправильно, Сагуль», — дрожащим голосом отвечала так, что чуть пониже. «Мы предаем своего господина». «Тише, тише, не говори такие слова. Мы не сделали ничего плохого и не будем делать. Тот человек просто хочет получше узнать дела при дворе Звездоокого Махараджи. Хочет подружиться с ним и угодить ему». «Поняла, мы не сделали ничего плохого. Но, Асминар, Асми», — договорить девушка не успела. Ее лицо вдруг на мгновение окаменело, а затем полностью изменило свое выражение. Девушка прекратила зажиматься и дрожать, приняв более уверенную позу. «Опять вселяемся в каких-то шлюх?» — шепотом спросила Асминару второй, в наложниц Махараджи. Холодным тоном ответила Сагуль. «Значит, в дорогих, персональных шлюх». Затем, ощупав себя в районе груди, добавила: «А неплохо. Даже жаль губить такие расходники. Тебе бы все равно не досталось. Пошли. Сейчас Махараджа должен после купания идти на прием в тронном зале. На пути туда его будет достать легче всего. По дороге нужно забрать из тайника яд и пилюли. И не забывай вилять задом как следует. Еще не хватало, если нас опознают по мужской походке. Заткнись, как будто я в первый раз». Обе девушки покинули свой укромный уголок и с милыми улыбками прошествовали вдоль коридора, а мой взор следовал за ними. Одноразовые убийцы, которых использовали в темную, как и Центуриона Таркуса. Они наивно думали, что их завербовали для шпионажа. Однако в нужный момент контроль над телами перенимает стратег и вселяет в оболочки своих верных исполнителей. Девушки, оглянувшись по сторонам и убедившись, что никого нет, нырнули в подсобное помещение, где в неприметном месте между колоннами сняли закладку. Небольшой сверток, в котором находились две красные пилюли, две иглы и пузырек с темным зельем. Этот яд убивает быстро и достаточно надежно. Но лучше все же вскрыть старому козлу глотку, чтобы наверняка. «Мы же профессионалы», — заявил один из исполнителей, макая длинную иглу в черную жидкость, а затем глотая красноватый шарик пилюлю. «Сейчас, сейчас». Они подождали несколько минут, наверное, чтобы начали действовать пилюли. «Пошли». Убийцы спешно покинули подсобку, проходя коридор за коридором. Лишенного внимания они не привлекали. Только один раз рядом с ними остановилась еще одна девушка в сопровождении двух слуг. Наверное, тоже наложница. Она что-то хотела от них узнать, но те отделались общими словами и улыбками. Прокатило. Затем ассасины заняли позицию у перекрестка коридоров, сделав вид, что шепчутся в тени статуи. «Кровь уже идет?» «Пока нет. Чувствую, что скоро начнется. Внутри все как будто горит, но это приятная боль». «Ага. Новое слово в тайных убийствах. Выгорание жизни. Особая магия, способная временно наделить любого человека повышенной силой, скоростью и живучестью. Правда, потом он умрет, но для применения на таких вот одноразовых ассасинах средство подходило идеально». По другому коридору к перекрестку приближалась длинная процессия. Первыми шли четверо воинов в ярко-оранжевых халатах с затейливым красным орнаментом и того же цвета кушаками. Каждый из них нес обнаженный меч и небольшой металлический щит с четырьмя выступами по центру. Затем шли двое сановников или жрецов, чьи тяжелые металлические посохи с колокольчиками своим звоном обозначали приближение процессии. За ними медленно шагал в сопровождении высокой чернокожей женщины сам Звездаки Махараджа. Это был достаточно тучный, но еще крепкий на вид старик с пышными седыми усами, которые ярко выделялись на фоне смуглого лица. На его голове вместо короны или венца возвышался огромный тюрбан с драгоценным рубином и высоким павлиньим пером. «Этого не будет», — гулким басом произнес Махараджа, наверное, отвечая на какой-то вопрос. «Ксирион достойный человек, и он сдержит свое слово. Я с ним виделся. Он приезжал ко мне. А этот их великий Раджа империи не знаю, существует ли вообще. Я был там в молодости, но на прием не попал. Теперь это уже другой». Развить мысль Махараджа не успел. Его процессия как раз вышла на перекресток. Две молодые наложницы почтительно склонились в присутствии владыки. Однако как только Махараджа приблизился, девушки бросились на него с быстротой жалящей гадюки. Едва только успели дернуться охранники, как одна игла вонзилась правителю в глаз, а другая торчала из горла. Девица повыше успела завладеть кинжалом в драгоценной оправе, который висел у Махараджи на поясе. Им она ударила старика под ребра. Точный и абсолютно смертельный для обычного человека выпад. Яд на иглах уже был не нужен. Убийцы действовали наверняка. Разделавшись с главной целью, они бросились на охранников. Это едва ли было необходимо, но убийцы, думаю, решили просто развлечься. Из глаз и ушей девушек уже стекали струйки крови. Они двигались с невероятной даже для тренированного человека ловкостью. Темнокожая спутница Махараджи попыталась использовать какую-то стихийную магию, но тут же рухнула с вспоротым животом. Охрана рубила изящные, молодые тела мечами, а их пилоты лишь смеялись, отвечая резкими выпадами. У одной наложницы был кинжал, другая орудовала длинной иглой, а затем подхватила меч погибшего телохранителя. Обоих наложниц пришлось изрубить в лоскуты, прежде чем их тела замерли. К тому времени они успели разделаться с двумя охранниками и ранить еще одного. Оставшиеся с ужасом взирали на кровавое месиво. Думаю, среди них были подавители, однако и они не смогли спасти жизнь своего властелина. Видение оборвалось. Мой взор снова вернулся в привычную обстановку. Интересно, значит, Санди сгрохнул царя Всея Сулима, который симпатизировал Ксириону. Что же будет дальше? Сулим окончательно перейдет на прошагдинскую позицию, к власти придет имперский ставленник, или вообще начнутся смута и междоусобный замес. В любом случае моя мысль про все большее масштабирование войны подтверждается. Костяшки домино падают по цепочке. Скоро опять рванет. Глава 4. Уроки прошлого. Зеркало пробуждается время от времени, как я поняла. Тяжело дыша, говорила Армия, пока я гладил ее обнаженную спину и плечо. Нужно коснуться его и заглянуть. Иногда оно посылает видение для хозяина. То, что бы обладатель хотел бы увидеть. Мы только что закончили сеанс расслабляющего массажа, и в голове было довольно мутно. Но я умудрялся запоминать факты. При этом мои пальцы путешествовали по изгибам нежной кожи. Иногда посылает свои видения. Продолжала Армия, лежа головой на моем бедре. Показывает, как я полагаю, Сентират и какие-то другие места, связанные с Каламет. Эти видения скрывают в себе чувственный опыт. Чувственный опыт? Какого рода? Наслаждение. Обещание удовольствий. Произнесла колдунья, потершись об меня щекой, слово кошка. Эротических, самых разных. В основном это неясные, но манящие образы. Будто бы обнаженные эмоции, лишенные какой-либо оболочки. Они должны пленять умы смертных и заманивать их в логово хозяйки зеркала. Но ваша воля непоколебима. При каждом слове я ощущал касание ее дыхания в самых приятных местах. Так, кажется, можно повторить. Распорядился я, и колдунья вновь приступила к работе. Все же надо подольше продержать Армию в своем окружении. Не помню, чтобы у меня были такие многофункциональные сотрудники. Лечить может, убивать врагов тоже может, в качестве ходячего справочника выступает, да еще и довольно неплохо проводит сеансы интимной релаксации. Все включено. Следующим утром цикл моих обычных забот возобновился. Начался урок истории, где мы разбирали начало республиканско-конртекских войн, очень неудачно сложившиеся для будущей империи. Первый натиск островитян был страшен. Им удалось достаточно далеко продвинуться вглубь континента, захватывая союзные республики, города и царства. Их продвижение замедлило только полное нежелание вести войну, и на дипломатическом уровне тоже. Конртикцы не пытались искать себе союзников, а покоренное население старались максимально запугать. Однако зачастую это давало обратный эффект. По итогам им удалось настроить против себя множество городов, объединившихся вокруг Рига. У меня даже возникла мысль, а не породила ли эта война империю, не стали ли она тем вызовом, который сплотил людей и потребовал создания мощнейшей военной машины. Кантик, напротив, имея невероятно могущественное оружие в своих руках, умудрялся действовать с восхитительной неэффективностью. Внутри островной империи не утихали постоянные раздоры между кликами жрецов и отдельными личностями. Избирались и переизбирались архонты, одни отменяли решения других. Кто-то там кого-то проклинал, в смысле не на словах, а буквально. У жрецов-заклинателей Кантига была интересная практика взаимопроклятий, с помощью которой они ограничивали силы друг друга. Когда один из них слишком возвышался или переходил кому-то дорогу, то объявлялось соперничество и произносились взаимные проклятия. В специальные сосуды филактерии заклинатели помешали часть своей крови, а заодно и силы, направляя ее против недруга. Таким образом они создавали ему проблемы с использованием магии, накладывали колдовские санкции. В случае примирения филактерии разбивали или деактивировали. Если же у кого-то из жрецов находилось слишком много врагов среди собратьев, то его могли практически полностью лишить сил или даже убить. Весело, да, особенно весело получалось, когда такие санкции накладывались на жрецов, непосредственно находившихся при армии. Вот вы только что могли магически размотать врага, а через пару часов уже не можете. Поэтому даже на первом этапе республиканско-конртекских войн островитяне умудрялись проигрывать, а каждая их победа же заканчивалась долгими разборками на тему, кто получит ресурсы, рабов и сокровища. При этом большинство жрецов придерживались классической позиции. Я поддерживаю я. У республики и союзников тоже с грызней все было в порядке, но страх перед магией мрачного города кровавых алтарей таки перевешивал взаимные претензии. Кантикцы же долго не воспринимали врагов всерьез. Особенно веселой мне показалась ситуация, когда очередной их архонт высадился с армией на побережье и тут же был кучу раз проклят коллегами, потеряв значительную часть своих сил. После чего он оседлал дракона и полетел обратно, чтобы разобраться, кто против него там составил заговор. Свои войска сей дивный деятель просто бросил, не дав им никаких внятных инструкций. При армии остались только несколько его учеников и сподвижников, однако их силы тоже были ограничены. Когда архонт вернулся, то его армия уже была разбита. В итоге он сделал пару каких-то колдовских гадостей и полетел обратно за новым войском. Очень эффективное использование ресурсов. Как я понимаю, владыки древнего Кантига воспринимали обычных и даже не очень обычных людей как расходники. Свое имущество. Были хозяева бережливые, были растратчики. Однако все они даже не пытались, пусть бы и обманом, но внушить подданным некое чувство общности. Страх был главным и практически единственным фундаментом их власти. Отсюда возникало множество проблем. Оставшись без прямого управления жрецов, наемники теряли боевой дух. Тогда легионы республики и их союзники легко громили такие армии. Через 5 лет подобного цирка сил обеих сторон истощились. По итогам был заключен мир, который закрепил за Кантигом лишь несколько территориальных приобретений. Мощнейший первый натиск окончился пшиком. Точнее, гораздо хуже, чем пшиком. Он дал республике время адаптироваться, а их союзникам позволил убедиться, насколько опасен и неприятен Кантик. Жрецы-заклинатели, пытаясь сломить дух и силы врага, использовали свою магию, не очень-то считаясь с последствиями. Мор, голод и засухи коснулись многих соседей республики. Даже в самых дальних землях начали подмечать проблемы, ну или просто списывали обычные неурядицы на темные колдунства. Кантик называли взбесившимся зверем. Ненависть к нему охватила многие страны, не лучшим образом отразившись на отношении к магии в целом. Что же, я теперь лучше понимаю, как Кантик умудрился проиграть сухопутную кампанию, несмотря на колдовство и огромные ресурсы покоренных народов. Однако до сих пор не очень ясно, почему они проиграли и на море, в своей родной стихии, так сказать. Мне кажется, что на воде управление погодой и чудовищами даже эффективнее, чем на суше. Там противник может укрыться в складках рельефа, действовать рассыпным строем, переждать непогоду в крепких зданиях, а на открытой воде прятаться некуда. Но об этом, как говорится, в следующих сериях, то есть лекциях. Вместо политической теории меня сегодня ожидала политическая практика. Сивиди Леордиан прибыл на этот раз не один, а в сопровождении давно мне знакомого Стиллиона Леордиана. Мой бывший актуарий, кажется, был моложе нового пиар-менеджера, но находился в негласной иерархии чудесного семейства почему-то выше. По крайней мере, ему постоянно доставались какие-то важные должности. Возможно, дело было в личном таланте обкашливать вопросики или решало то, что матерью Стиллиона вроде бы была младшая сестра Доктания. Мастер Венатор являлся далеко не последним человеком в своем ордене и империи, а Стиллион же часто выступал при нем как политическое дополнение. Занимался вопросами имущества и финансов Венатора, которых у того по идее быть не должно. Однако фактически всякие там виллы, виноградники, лавки, доли в предприятиях и прочие прелести жизни записывались на родственников. Ну а кто может запретить уважаемому человеку в свободное от исполнения священного долга время гостить у своей семьи? Конечно же никто. И разумеется, в гостях он будет пользоваться всеми возможными почестями. Когда двое молодых людей вошли в комнату, то я подметил, что именно Стиллион шествовал первым и первым приветствовал меня. «Восславься, любимец богов и столичной толпы!» С насмешливым пафосом произнес аристократ. «Грозный меч империи, карающий мятежников и варваров, копье, направленное в сердце врага. Да-да, и тебе не хворать!» Спокойно ответил я. «Чем обязан?» «Обязан?» Притворно удивился Стиллион. «Это мы с кузеном обязаны оказывать стратег Триумвиру всю возможную помощь. Разумеется, разумеется!» Закивал Сивиди. «В вашем полном распоряжении. Тогда помогите мне сэкономить время и переходите сразу к делу. Приближается важный момент», — огласил Сивиди. «Пусть до конца перемирия еще почти 7 месяцев, но на многих границах неспокойно. Сейчас в Сенате идут обсуждения дальнейших военных планов империи. Как можно догадаться, вам в них определена очень важная роль. Есть разные проблемные направления внешней политики», — продолжил Стиллион. «И возникает вопрос, кто из стратегов что на себя возьмет. Ага, отцы-сенаторы думают, куда нас послать. Хотелось бы им, конечно, всех троих послать на известную триаду букв, но воевать с Ксирионом и прочими злодеями кому-то надо. И куда пнут меня? Родимый север? Нет, никто из триумвиров на север не отправится», — заверил Стиллион. «Там за тобой подчищать будут маги и венаторы. Есть два самых потенциально важных направления. Это шатты и морские просторы. Нам важно, чтобы ни на одно из них не попал Карр». «Именно Карр? Почему же? Из вас троих пока именно он обладает сильнейшим войском и самой долгоживущей славой. Отдавать ему еще одну потенциальную победу слишком опасно для нашего хрупкого баланса. На границе с Шаддом сейчас перемирие. О какой потенциальной победе речь? Как только перемирие будет закончено, то первый стратег, оказавшийся там, может успеть многое сделать». «Ага, многое сделать, а грести по самое не балуй, например. Главное, ведь все тут, наверное, учили местную историю, но пытаются ее повторить. Только вместо Канатига прошлого нынешняя империя, которая продолжает заниматься внутренней грызней даже перед лицом опасного внешнего врага. По-хорошему, вот у вас есть самый авторитетный и проверенный полководец. Так дайте Карру полное командование. Начнет лажать, замените на Сандиса или меня. Но скорее всего, имея всю армию империи под началом, он начнет побеждать. Может быть, с одного нахрапа шат не вернет, но кусок отхватит. Далее надо закрепиться и через пару лет повторить. Но это я предаюсь фантазиям. В реальности так не бывает. В реальности, даже при наличии вокруг магии, богов и демонов, вся политика обязательно будет делаться через пятую точку. Интересы внутри политической верхушки слишком противоречивы для настоящего единства. Внешний враг, в отличие от коллег, не является прямым конкурентом. Допустим, Ксирион победит и надежно закрепит независимость своих земель. Для сенаторов это будет означать уменьшение общего достатка им принадлежащей страны. Неприятно, но вытерпеть можно. Гораздо больше они опасаются, что реальную власть у них заберет какой-нибудь сильный военный лидер. «Ясно», — ответил я, а потом командным голосом добавил. «Отойдем на пару слов». Стиллион молча кивнул, а затем попросил кузена сходить за какой-то там ерундой. Тот намек понял и вскоре испарился. «Люди Сандиса прикончили правителя Сулима», — сразу выдал я. «Уже?» — с любопытством поднял брови Стиллион. «Отлично. Если все получилось, то прикончили не только правителя, но также двух его сыновей, старшую жену и одного из доверенных стратегов, бабушку, дедушку, любимого слона, возможно. Чем больше, тем лучше. Если подергать за правильные нити, то Сулим погрузится в смуту. Именно этим сейчас занят Сандис, не только он. Покойный Махараджа слишком заигрался», — надменно усмехнулся аристократ. Бесконечная лесть послов, придворных и наложниц убедила его, что он один из владык мира. независимый, всевластный, способный опрокинуть текущий порядок вещей парой подачи к шагдинцам. Он должен был за это расплатиться. А во, империя таки пытается бороться за свое положение. Сенаторы не готовы сложить лапки и перегрызться за остатки большого пирога, а все еще хотят его целиком. Даже если Сандис сейчас действует с полного согласия Сената, то однажды все равно взорвется. Он же ебнты, хотя нет, ебнты это я, а он просто конченый. Может, ну его, как-нибудь с ними разобраться, а дальше мы с Каром будем вдовим грозно смотреть друг на друга. Интересная мысль. А что потом, достопочтенный триумвир, разобраться с Каром и править единолично, или он разберется с тобой? Нет уж, триумвират значит триумвират. Равновесие и компромисс. Мне казалось, что Стеллион немного нервничает. Напряжен чуть больше обычного. Последний раз видел его таким, когда мы по дороге на север попали в засаду скавадов. Ладно, ладно, буду пока терпеть вашего кровопийцу. Как бы сложно мне это ни давалось. Вот и славно. А теперь вернемся к распределению направлений для триумвиров. С Фальвусом вы уже работали вместе, и именно тебя он хочет видеть на море. Перспективное, но одновременно самое опасное из направлений. Эти пираты так сильны, море может поглотить даже самую непобедимую армию. Вспомни легионы Антавиаса Геона. Ага, значит, вполне вероятно, дело не только в желании Фальвуса работать именно со мной. Карр и Сандис едва ли хотят лезть на воду, где один мощный шторм может поставить крест на всех твоих амбициях. Теперь ясно, чего Стеллион такой напряженный. Его семья и нейтральная фракция Сената неплохо в меня вложились. Получится очень нехорошо, если я со всеми этими вложениями потону. Но с другой стороны, в случае успеха морских предприятий мы сможем усилить позиции. Высокий риск, однако и выигрыш будет значительным. Как я понимаю, Фальвус не первый год имеет дело с пиратами. У него хорошо подготовленный флот, абордажные команды и куча всяких спецов по погоде и магии. Чем текущая пиратская угроза хуже предыдущих? Проблема не только в злокозненной Тирионе. У пиратов нашлись сильные сознники в Тишаде и других восточных царствах. В них вкладывались шатты отчасти Сулим. Речь не только о деньгах, кораблях или наемниках. У них теперь есть стратеги. Как минимум трое. Я далеко не мастак в делах морских баталий, но даже мне очевидно, что пираты не станут давать вам решающего сражения, где огромные корабли имперского флота принесут победу. Их придется ловить, придется растягивать и дробить ваши силы, а враг будет нащупывать, куда нанести наиболее болезненный удар. Ясно, легкого морского круиза не получится, а ведь на стороне Ксириона еще есть Тайкона. Учитывая его стихийные способности, на море он очень опасен. Однако, если поход будет успешен, то это весьма укрепит наши позиции. Обнадежил Стеллион. Главное, не стесняйтесь грабить. Впрочем, Фальвус человек очень опытный в таких делах. Знаете где, что и у кого можно взять силой? Типа, чтобы победить пиратов, надо всех ограбить круче, чем эти пираты? А Стеллион продолжал говорить. Очень многие царства стали забываться и пренебрегать нашей дружбой. Они думают, что силы империи истощены, а решимость ослабла. Нужно снова поставить их на место. Показать, что если кто-нибудь из них и сохраняет независимость, то спасает его лишь удаленное от нас расположение. Это вопрос авторитета, Михаир. Вопрос устрашения. Значит, жечь города можно? За этим хотите отправить именно меня? Можно. Не все, разумеется, но некоторые этого вполне заслуживают. Нужно будет вскоре вернуться в столицу для заседания Сената. Однако результаты голосования мы определим заранее. Вы с Фальвусом отправитесь в море, а Сандису и Карру останутся восточная и западная границы. Ясно. Полагаю, мне уже следует переводить свои легионы к Нисине. И что насчет 23-го? Я претендую на возврат контроля над этим легионом. Мне для этого еще нужен приказ Сената или могу сам послать распоряжение Иратиону как триумвир? Лучше через Сенат. Нельзя оставлять и Север совсем без прикрытия. Иратион что-то там набирал себе, но подробностей не знаю. Стеллион сидел в высоком кресле у столика, а я стоял у окна во внутренний двор, затем обернулся, ловя его взгляд, и произнес: «Некто Кастелиус орет тебе знаком?» «Конечно, сейчас бы мне не знать имперских фламинов. Ты обращался к нему за предсказаниями?» «Да, откуда?» На секунду замялся Стеллион, а затем махнул рукой. «Все ваши божественные дары?» «Да, ничего не укрыть. Обращался?» «Конечно, он известный гаруспик и брался предсказать появление нового стратега, и у него получилось. Именно поэтому ты так быстро меня нашел тогда?» «Да. А что, этот Кастелиус чем вообще занимается?» «Как чем? гадает, приносит жертвы, проводит ритуалы, заодно ест, пьет, испражняется. С подозрением в голосе перечислил Стиллион. А к чему такой интерес по поводу его персоны? Не знаю, вздохнул я, пока точно не уверен, но ощущение, будто я на грани какой-то догадки, только вот пересечь эту грань никак не могу. Фамилия орет, его предок помогал боговому кругу и гробнице сражаться с Канатигом, верно? Кажется, да, всех славных наших предков уже и не упомнишь, своих бы прадедов знать, а чужими пусть другие беспокоятся, все это сейчас не важно, Михаил. Последнюю фразу Стиллион произнес с глубокой уверенностью в голосе. Или ты решил присоединиться к Кару в его почитании далекого прошлого, оставь старые кости древним склепом, сосредоточься на делах нынешних дней. В каком-то смысле он был прав, но в то же время ошибался. Это мир не так прост, в нем есть магия. Пускай люди остаются людьми со всеми теми же грехами, однако здесь прошлое не так охотно уходит в землю. Один призрак древнего царства уже вернулся из бездны времен, да еще как вернулся. Может ли такое повториться? Почему бы и нет? К чему такой угрюмый лик, а прославленный стратег? Вас ждут экзотические страны, изнеженные и жаркие, словно наложница из царского гарема. Сколько же драгоценных трофеев сокрыто там в белоснежных дворцах с золочеными крышами. Морской простор не ведает пыли. Уверен, что Фальвус Неминтил подберет вам достойный высокого статуса корабль, вместо с которыми потонуть будет не жалко, усмехнулся я. Хотя насчет пыли ты прав. Это большой плюс, после проклятого Бершада. На этом обсуждение секретов закончилось. Значит, в скором времени Сенат-то кипнет своих верных триумвиров в нужном направлении. Голосование будет формальностью, а результат уже определен. Меня хотят кинуть в море плескаться и ловить пиратов. Минут через пять вернулся Сивиди, с которым мы приступили к обычным политическим урокам. Обсуждали сенаторские и богатейшие торговые семьи в контексте «кто кому друг враг». Система выходила запутанная. В империи умели помнить обиды, но были готовы отложить их на дальнюю полку, если объявлялся новый общий враг. Однако стоило противнику ослабнуть, как со старинных распри стряхивали пыль. Важных людей убивали нынче редко, но профессионально. Обычно пытались имитировать болезнь или несчастный случай. Сенаторское сословие очень не хотело выносить ссор из избы. Внешне все должно быть максимально прилично. В империи полное единение, конфликты решаются только путем голосования, император мудростью своей направляет страну в светлое будущее. Кстати об императоре, некий Скрипбон Камилу, ему было уже далеко за 60, когда его провозгласили императором с подачи сената. Сам происходил из высшей знати, рода славного, но сильно растерявшего реальное влияние, человек с хорошей репутацией, однако без каких-то громких подвигов, человек, который почти всю жизнь избегал вражды, компромиссная фигура, готовая к компромиссам. Первые годы своего правления он еще появлялся на публике, старался делать вид, что занят чем-то важным, но возраст постепенно подорвал его силы. Сейчас ему уже 89 и все реже его наблюдают где-то за пределами собственной кровати. Однако фигура императора чрезвычайно полезна для страны, уверял Сивиди. Он выступает примером хорошей репутации, которая привела его к такому высокому титулу. Кроме того, любые переговоры с варварскими царями легче проводить, когда за твоей спиной стоит конкретный человек, а не сенат. Такова их дикарская натура, пренебрежительно дополнил Стиллион. Они не понимают тонкостей нашей политики, а в своих странах привыкли все строить только через единоличное правление. Сложная система, основанная на лицемерии и взаимосдерживании кланов, а внутри острая начинка из демонического заговора. Наверное, имперская элита была уверена, что обхитрила весь мир, создала почти идеальный порядок, который будет вечно поддерживать сам себя. Но потом случились сначала Кары, а затем Ксирион. Миропорядок начал рушиться, и сенатские кланы пытались этому как-то помешать. Семья Лиардиан, к которой я теперь принадлежал, происходила из древней аристократии, но они долго не играли центральных ролей. Возможно, именно поэтому Лиардианы уцелели в бурные годы гражданских войн. Мои будущие родственнички несколько раз влипали в какие-то заговоры и даже огребали, однако огребали не катастрофически. Когда казнили или иначе репрессировали главную линию наследования, то обязательно находился какой-нибудь племянник, который занимал правильную политическую позицию и перенимал руководство над семьей в пользу новой власти. Пиком исторического вклада Лиардианов был момент еще при республике, когда стратег Курилиардиан-старший сначала умудрился нанести несколько поражений сейфам, а потом, получив должность консула, радостно самоубился от тогда еще независимых цистинцев. Реальное усиление пришло к Лиардианам за последние 150 лет. Все произошло без громких побед и великих подвигов. Просто череда верных политических решений, которая постепенно наращивала влияние клана. Лиардианы долгое время выступали на правах важного, но второстепенного игрока, продавая свою поддержку более могущественным семьям, конкурирующим между собой. Удачно отыграв эту роль, в какой-то момент они сами вошли в число богатейшей, влиятельнейших и опаснейших рыбин мутных столичных вод. При этом, даже обретя политическое могущество, они долго пытались играть максимально осторожно. Но теперь, когда империя находится на грани гражданской войны, Лиардианам приходится выходить из тени, такой привычной и уютной. Нынешним главой семьи был Севиди Лиардиан-старший. Как и многие имперские кланы, моя новая семья обожала повторять одни и те же имена поколение за поколением. Севиди-старший был дедом Стелиона и дядей для Севидия-младшего, которого мне в легаты записали. У семьи Лиардиан и их союзников было примерно 20 голосов в Сенате, множество вилл и иных предприятий, приносящих хороший доход, огромная доля землевладения вокруг ряда ключевых городов. На меня сейчас делала ставку широкая нейтральная коалиция против гражданской войны. Однако именно Лиардианы и Нементилы ставили на кон больше всего. Стратег или политик на высокой должности – это наконечник копья, внушал мне Стелион. Без поддержки он по полезности уступит и обычному ножу. Но когда у него появляется древко в виде готовых ему помогать важных людей, то он превращается в грозное оружие, разящее врагов, своих врагов и врагов своих друзей. После политпросвета я решил обратиться к армии. Относительно скоро прибудет касса, и у меня был один вопрос к заклинательнице крови насчет нее. Слушай, вот представь, что человек был изменен с помощью алхимии плоти. Можно ли повернуть изменения вспять? Вспять? Нет, мой господин, но можно снова изменить человека, чтобы убрать уродство или слабость от предыдущего вмешательства. Вы позволите мне узнать больше о вашем желании? Возможно, я могла бы помочь. Относительно подробно пересказал армии ситуацию. Значит, ее менял сам Гардрак Рексант? С благоговейным ужасом спросила армия. Если так, то боюсь, мой господин, я мало чем могу помочь вам. Ксант один из немногих, кто глубоко погружен в мельчайшие тонкости работы человеческого мозга и тех веществ, которые чрезвычайно сильно влияют на него. Рецепты морфирования Ксанда очень сложны для понимания. Одна моя ошибка может стоить вашей телохранительнице рассудка или жизни. Так, ясно. Но кто в теории с таким мог бы разобраться? Кроме него самого, разве что некоторые алхимики из кольца ножей, но их вмешательство было бы рискованно. Логично. С обменом информацией у магов все не слава богам. Что и как конкретно делал Ксанд, это в курсе только он сам. Ну, может быть, кому-то из своих учеников рассказал. Черт, у меня был шанс перекинуться с ним парой слов на переговорах в Бершадде, но тогда у нас под ногами горела земля. Самый решающий момент долгого сражения. Было не очень ясно, а точнее очень неясно, выживем ли мы вообще. Представится ли мне еще шанс пообщаться с этим колдуном? Вполне возможно. Плюс надо бы понять, оказывает ли он просто-напросто платные услуги. Вечером мне доставили письмо от Фальвуса. Это был уже привычный рулон красного шелка, на котором текст вышили золотой нитью. Достопочтенному и прославленному Михаиру, стратегу и триумвиру империи. Я очень рад, что судьба уже сводила нас на войне и сводит снова в дни мирные. Однако за горизонтом опять маячит багровый рассвет, предвещающий новые сражения. Вскоре ваша доблесть вновь достигнет зенита, и лучи славы озарят ваш путь ярче бессмертного солнца варваров. Я хочу пригласить вас в свое фамильное гнездо, расположенное недалеко от прекрасного города Гирида. Там мы и еще несколько весьма достойных имперских стратегов сможем обсудить дальнейшие перспективы. Если у вас нет других неотложных дел, то очень жду в ближайшие дни. Ваш верный друг и союзник, Фальвус Нементил. Отлично. Думаю, там я смогу узнать больше конкретики о предстоящих военных кампаниях. Стелион, конечно, политик смышленый не по годам, но в ратных делах не столь осведомлен, как Фальвус. Значит, едем в Гириду. Глава 5. Две трети имперских сил. Поместье Нементилов представляло собой нечто среднее между роскошным особняком и крепостью. Имелись в наличии аж три обвода стен. Причем каждый из них визуально отличался от предыдущего и располагался на значительном отдалении от него. Думаю, история была такова. Когда-то не самое богатое поместье помещалось в рамках первого обвода. Затем вместе с новыми деньгами и связями появилась возможность выкупить участки ближайших соседей. Разросшуюся территорию обнесли вторым обводом, но первый сносить не стали, а возможно даже укрепили. После Фальвус стал стратегом и главным флотоводцем империи. В казну семейства хлынул еще больший денежный поток. Снова начался выкуп ближайших земель и строительство третьего периметра стен. Теперь это были уже серьезные укрепления, высотой около 5 метров. Десятка три изящных, но вполне обороноспособных башен возвышались вдоль внешнего обвода. Не хватало разве что рва, однако полагаю, это было бы совсем дурным тоном. Мол, от кого вы собрались защищаться в центре империи, уважаемые? Вокруг таки не европейская феодальная раздробленность средних веков, когда каждому аристократу было не зазорно строить максимально укрепленный замок, были бы деньги. Однако имперская верхушка старалась сохранить видимость единства и спокойствия внутри страны, поэтому свою боевую мощь они копили тайно. Например, у лиардианов была фактически небольшая частная армия. Вся эта сила вроде как играла роль охраны многочисленных владений, поместья и предприятий, но боеспособностью данные отряды заметно превосходили обычных сторожей. Имелась в наличии неплохая кавалерия и даже легкие скорпионы. Основу отрядов составляли цистинские наемники, ветераны легионов, вольноотпущенники с боевым опытом, но никаких авантюристов, бродяг и прочей сомнительной публики. Кроме того, многим из членов благородного семейства были положены ликторы. Все вместе это могло перевалить за 1000-1500 весьма боеспособных воинов. Плюс была возможность призвать на помощь всяких клиентов, бывших рабов и так далее. Думаю, что семейство лиардианов могло бы один на один в поле раскатать многие мелкие племена севера. Поместье Нементилов тоже хорошо охранялось, но вот Фальвус допускал найм людей из самых разных царств и племен. Среди стражи трех обводов стен я заметил немало рослых негров. Как мне позволяли теперь судить зарождающиеся представления о мировой географии? Темнокожие племена обитали как на юге континента, так и на изумрудных островах, находящихся ближе всего к Сулиму. Многие наемники Фальвуса были снаряжены на манер его абордажных команд. Из брони чаще всего только шлем, реже к нему добавляли кольчугу или бронзовую пластину, закрывающую грудь и живот. Круглые, нестроевые щиты и очень разнообразный арсенал оружия, в который входили короткие копья с широким наконечником, двуручные топоры и одноручные топорики, архаичные копесы, рассчитанные на рубящие удары, спаты, гладиусы. Было очень много стрелков, лучники, арбалетчики, пращники. Кроме наемников стояли на страже легионеры из 14-го и венаторы. Интересно, охрана всегда такая многочисленная или ее усилили для проведения нашей торжественной встречи? Я сам отправился к Фальвусу в сопровождении трех десятков воинов плюс еще человек 20 составлял вооруженный эскорт Стиллиона. Мощная тут охрана. Фальвус к чему-то готовится? Спросил я уже около поместья, облокотившись на высокий бортик колесницы. Возможно, придется растаскивать двух триумвиров. Насмешливо ответил Стиллион. Стоп, только не говори, что Исандис здесь будет, должен. Вам нужно встретиться и поговорить на нейтральной территории. В Сенате ты как-то его присутствие уже вытерпел. Сейчас нужно повторить сей славный подвиг. Черт, а заранее ты мне не сказал, чтобы я не отказался от встречи? Какая проницательность. Но вам нужно встретиться, выделил интонацией Стиллион. Вместе с Каром вы сражались против Ксириона, а с Сандисом у тебя конфликт. Многие важные люди беспокоятся за твой нейтралитет. Понимаешь? Необходимо дать всем убедиться, что баланс между триумвирами существует. Да я нейтральнее Геральта из Риви, какой-то твой земляк. Ага, частный охотник на чудовище, знатный алкоголик. В светских разговорах постарайся упоминать личностей, которых твои собеседники знают. Они должны чувствовать у тебя хотя бы налет имперской культуры. Да понятно, просто шучу, пока не началась политика. А разве она заканчивалась? Мы проехали через ворота первого обвода стены и сошли с колесницы. Сразу заметно, что поместье у Фальвуса не для дохода. Виноградников мало, зато много декоративных садов, статуи и фонтанов. Деньги приходили сюда с моря, оседая на земле налетом роскоши. Поместье Нементилов поглотило много соседей. Однако купленные особняки не стали сносить, слегка перестроив и украсив некоторые из них. В итоге за пределами центрального поместья расположились еще 5 крупных домов, где проживала часть многочисленных родственников из всяких ответвлений основной линии наследования. У большого Фальвуса была большая семья. Около первых ворот нас встретил Рубини Ментил, которого тоже собирались определить ко мне в легаты. Правда, едва ли он сам жаждал такой карьеры. Складывалось ощущение, что Руби меня побаивался. Он поприветствовал гостей и предложил нам взойти на паланкин, который несли аж 20 человек. Я решил, что пройдусь пешком. Руби провел нас через обширные владения Нементилов к центральному особняку, который больше смахивал на дворец. Столичная аристократия обычно строила себе довольно однообразные виллы. Какие оргии и темные колдунства творятся внутри, неважно, но снаружи все должно быть согласно традициям. Фальвус же на правах провинциального выскочки допускал много вольностей. Его поместье отдавало восточным колоритом. Особенно им фанило от трех высоких, округлых башен с куполообразными крышами. Когда перед нами открылись ворота третьего обвода стен, то грянула музыка. Вся дорога до центрального поместья была усыпана цветами, а по обеим ее сторонам, подняв оружие, стояла интернациональная стража. В тени экзотических деревьев притаился целый оркестр. Стиллион поглядывал на все это с оттенком снисходительного, в чем-то даже доброжелательного, но таки презрения. Мол, провинция, что с них взять? Переходное звено от истинного имперца к варвару.